Глава 56. Переживал Артем напрасно. Следующие полчаса стрелять ему не пришлось. Впрочем, как и мне, устраивать гонки. Поле Жакенов надежно придавило инквизиторов. Я даже каждый раз вздрагивал при мысли о их незавидной участи. Они, конечно, профи и все такое, но попробуйте выбраться из машины, вокруг которой полно существ, готовых тебя сожрать. К тому же пулеметная пуля здорово разворотила резину на заднем левом колесе. Автоподкачка здесь не спасла. Пришлось тащиться едва ли не на ободе. Мы пока до Продольной доехали, я весь взмок. Особенно, когда из ближних кустов на дорогу выскочили две гиены и, никого не смущаясь, пробежали метрах в 5 от капота. А у меня возможности притормозить, но никакой. Болт, занявший штурманское место, только матюгнулся и покачал головой, смотря на то, как ловко твари запрыгивают на довольно высокие развалины на противоположной стороне. Вообще проспект Жукова являлся своеобразной границей между зонами. Мы ехали по дикой, а справа, практически от тротуара, начинался зеленый травяной ковер. Он плавно переходил в густой кустарник, а тот, в свою очередь, в плотную стену деревьев. Картины разрушений мне уже как-то примелькались. Однажды только я удивился огромному провалу в асфальте. Диаметр этой дыры был 20 метров. А глубина, наверное, все 50. Внизу была устроена настоящая свалка. И самое неприятное, что в ней копошились какие-то живые существа. Пришлось проводить тигр по самой кромке, ну, благо для объезда места на тротуаре хватало. Во блин, угораздило. В эти слова я постарался вложить как можно больше непринужденности, но с тихой надеждой на то, что Болт подхватит разговор в правильном направлении. И, как ни странно, расчет мой оказался верным. — Да, блин, — сталкер поморщился, — не дай бог в дыру угодить. Закончив маневр, я съехал с тротуара на дорогу. Машина зацепила днищем какой-то камень, отвратительный звук скрежещущего металла прошел у нас под ногами. Пришлось ждать, пока звук стихнет, прежде чем, как бы невзначай, заметить. Костей не соберешь. Да нет, кости-то целы будут до поры. Там, говорят, гравитация снижена. Поэтому, если что, то падать будешь, как перышко. Долго так, время на подумать хватит. А вот потом... Наоборот, ближе к дну. Так тяжко становится, что не вылезешь уже. У меня знакомый умник есть в периметре. Так он говорит, что это закон сохранения энергии. Если где-то убыло, то в другом месте прибыло. А еще на дне карлики какие-то живут. Я их толком не видел никогда, только так, как сейчас. Да в снайперку посмотреть доводилось. Хрен его знает, из кого они получились такие. Рот на полбашки, руки, как у обезьян, длинные до пола. Ног не видать почти. Сами белые да жилистые. Вены по всему телу сквозь кожу видно. Короче, без дрожи не взглянешь. А из ям-то хоть не вылезают? Дрогнувшим голосом спросил я, глотая подкатившую к горлу слюну и запоздало соображая, какую только что опасность мы объехали. «Может, и влезают?» — пожал плечами Болт. «Это у цыган спрашивать надо. Они любители зверушек местных на продовольствие пускать». При этих словах машину снова тряхнуло, не уследил я за выбойной на дороге. И сталкер зашипел от боли. пришлось виновато глядеть на собеседника. Правая рука его распухла и не помещалась в рукав. На нее было жутко смотреть. Вообще смотреть на любые травмы жутко, а здесь еще никуда и не денешься. И хоть на коленях сталкера и лежал найденный калаш, укорот. Под кресло завалился, вот его сразу и не заметили. Боец из болта был сейчас никакой. Ему б самому клешню перемотать, да на больничный отправить. «Куда дальше?» — повысив голос, спросил я, когда тигр выехал на перекресток проспекта со второй продольной. Почему-то с этим вопросом я обратился к Артему, хотя логичнее было спросить у болта. Наверное, какой-нибудь инстинкт сработал, спрашивать направление у того, кто выше сидит. «Поворачивай вправо!» — одновременно направили меня мои пассажиры, после чего продолжил консультировать только болт. «Через мост ехать особой нужды нет, он крепкий вроде, но там по левой стороне высотки совсем близко стоят. Место для засады лучше не придумаешь. А народец всякий бродит, и еще решат нас в оборот взять. Одним пулеметом не отмашешься. Да и потом, через центр мы не ходим, ну, читай, не ездим. Табу у нас на это дело. Поэтому давай вправо, там зеленая зона начинается, все легче ехать. А потом...» Я, кряхтя, вывернул неподатливый руль и потихоньку поехал к неширокой дорожке, оставленной для проезда чахлыми деревьями и мусором. «Правь вперед, не ошибешься!» Сталкер махнул здоровой рукой, указывая направление. «Езжай через тракт на развязку. Чуть дальше будет ответвление, снова вправо. По грунтовке с полкилометра проедем и упремся в часовню. Там и раненых сгрузим, и доведут нас до периметра». «Доведут?» — едва не вскричал я при мысли, что из машины вылезать придется. «А ведь мои планы немного дальше периметра распространялись». «А машину куда?» «Да там и бросим у отца Никодима под охраной». Невозмутимо разрулил ситуацию болт. «Пускай технари потом ее вытаскивают. У нас-то интереса к ней никакого. Ну, разве что премию выпишут за ценный боевой трофей. Хе. А не сопрут?» Обреченно попытался зацепиться я за последнюю соломинку. «Может, я при ней останусь? Или еще лучше, если где объезд есть? Ну, чтобы с южных ворот к периметру подъехать». «На ободе?» — усмехнулся сталкер. «Не, без вариантов. Да даже с целыми колесами. Как ты думаешь, мы бы к воротам подошли?» «Ну так рация же». «Ага», — скептически хмыкнул собеседник, «который едва с 200 метров связь удержит. А КПВТ...» «На периметре с километра прекрасно по нам отработать и может. Короче, нефиг мечтать. Героями на белом коне в 4-й город въехать». Болт истолковал мои слова по-своему. И, в принципе, это хорошо. Тут игра по определенным правилам идет. И придется их соблюдать. А единственный способ это сделать — обратиться к отцу Никодиму. «Тебе видней?» — отмахнулся я, потеряв все настроение. «Часовня так к часовне». Через совсем короткое время, преодолев памятный перекресток, по которому мы меньше недели назад пробирались к развязке, я вывел тигра на грунтовку. И, наверное, сейчас только понял, как устали мои уши от непрекращающегося лязгания обода по асфальт. А сколько мы шуму наделали, даже представить страшно. Город-то пустой. По обеим сторонам дороги рос тот же лес, как и везде в зеленой зоне, Только был он такое ощущение, что ухоженный. Сначала я даже не понял, в чем дело, и лишь случайно заметил, что трава меж деревьями скошена, и кустарников почти нет. Короче, гулять здесь куда проще, чем по остальным лесам, порожденным новой природой. Конечно, и здесь было предостаточно останков домов, но все они как-то больше прятались под земляными холмиками, а потому общего вида не портили и даже придавали местным видам изюминку. Сама дорога плавно поворачивала сначала вправо, потом влево, а затем опять вправо. Поэтому на полянку к небольшому строению, увенчанному крохотным темным куполом с крестом, мы выскочили неожиданно. Насколько это было вообще возможно с нашей скоростью?